Повстанец 2. Глава 1. Город Мантоу. Зал совета. Как представитель народной дружины, это я должна взять бунтовщиков под стражу до выяснения всех обстоятельств. Дерзко заявила во всеуслышание Селия Лунис. Эрвин Халланд злорадно хохотнул. «Лунис, ты из ума выжила!» — крикнул он, застучав стеклянным стаканом по трибуне. «Получается, все слухи, что она замышляла бунт, правдивы!» — поддержал другой. «По ней давно уже тюрьма плачет. Схватите ее и отдайте правосудию!» Шестеро инхансеров третьего ранга окружили группу Лунис со всех сторон. Шестеро против одной, не считая ее четверых бойцов второго ранга. Без шансов, так считали все вокруг. Как вдруг, бум-бабам, снаружи раздались громкие взрывы, а само здание тряхануло так, что несколько вставших со своих мест людей попадали кто куда. Тереска с характерным звуком разбилось панорамное витражное окно, и в зал грузно приземлилась фигура здоровяка, который невозмутимо вскинул крупнокалиберный пулемет. В его мощных руках пулемет выглядел подобно обычному автомату. Его аура светилась ярким голубым оттенком, поэтому многие, кто успел достать и направить на него оружие, не решились первыми открыть бесполезный огонь. Пулемет калибра 16,5 мм. Телохранители сразу отреагировали, активировав биоинзащиту и в поте лица, как саранча, закрыв телами своих влиятельных хозяев. Кто-то закричал, все пригнулись, однако выстрелов не последовало. Едва люди отошли от шока, как снаружи главной двери в зал совета раздались крики и выстрелы, которые почти мгновенно прекратились. Затем взрыв. Повеяло запахом дыма. Часть людей перенаправили свое внимание назад, и вот, мощным ударом двустворчатая дверь с треском распахнулась. Внутрь хлынула гарь, а вместе с ней показалась неспешно зашедшая в зал звериная фигура, помахивающая полосатым хвостом. Рот тигрицы был окровавлен, а на стальных когтях виднелись лоскуты человеческой одежды и плоти. Вздрогнули почти все, особенно инхансеры третьего ранга, чьи глаза сузились, как только они заметили, какого цвета было свечение вокруг шкуры зверя. Тот обладал внутренней энергией. Обычный инхансер соизмеримого уровня не противник ему в прямом столкновении. Тигрица кровожадно осмотрела толпу людей и вальяжно прилегла неподалеку от входа, подоткнув передние лапы ближе к груди. Она не сводила взгляда с окружающих мешков с мясом, будто ждала, что кто-то побежит, чтобы сорваться с места, догнать его, а затем вцепиться в горло или движением лапы обезглавить свою жертву. Страх сковал тела тех, кто уже собирался побежать в противоположную от тигрицы сторону. Многие сразу вспомнили, что сзади находился негр с пулеметом. В этот момент из задымленного парадного входа послышался топот и дыхание множества людей. В зал сноровисто один за другим проникли более десятка пехотинцев без опознавательных знаков и с закрытыми лицами. Половина из них зажимала автоматы с подствольниками, другая, на плечах держала полноценные гранатометы, чье дуло словно безжалостное око дьявола водило из стороны в сторону, в любой момент грозясь отправить всех к праотцам. Пехотинцы стали окружать зал по внутреннему периметру. Остановившись, они тут же взяли на прицел несколько влиятельных персон в зале, и лица последних либо побелели, либо покраснели от страха. Ладно, автоматы, но когда в тебя целится из противотанкового орудия, когда с одной стороны лежит зверь-людоед, а с другой – негр с пулеметом. Даже у инхансеров третьего ранга засосало под ложечкой. Нет, они, конечно, могли пойти в самоубийственную атаку, но ради чего? Кто даст гарантии, что после их смерти их покровителей как крыс в тирене расстреляют одни, так сожрут другие? Глупцов не нашлось. Снаружи, теперь уже вдали от здания совета, продолжали греметь взрывы и почти непрерывная очередь из автоматов и пулеметов. Создавалось ощущение, что сейчас по всему городу шли бои столкновения. Наконец шум в зале стих, и на пару мгновений возникла почти гробовая тишина, не считая прерывистого дыхания людей. Мадам Вайс была одной из немногих, кто по-прежнему оставался равнодушным. От ее умудренного опытом взгляда не ушло. Конкретно в сторону ее фракции никто не целился. Мадам Вайс перевела взгляд на Лунис, которая теперь стояла неподалеку от негра с пулеметом и держала в руках гаусс-винтовку, еще одно оружие, против которого находящиеся внутри зала люди могли мало что противопоставить. Особенно это понимали те, кто имел представление о ее навыках стрельбы. В свете вчерашних событий и мадам Вайс, и Лициню, и Эрвину, и прочим заинтересованным лицам стало известно, что именно Лунис убила инхансера третьего ранга почти с 4000 метров. Селия хладнокровно поглядывала на политическую и военную элиту города Мантоу, спокойно ожидая, пока прекратятся жидкие едва слышные перешептывания среди людей в зале. Кто-то из представителей фракции сделал несмелый шаг вперед и, трясясь высоким голосом, попытался выяснить свое положение, но Луниз даже бровью не повела, игнорируя все вопросы. Постепенно до всех дошло, с кем она будет вести переговоры, а кто рожей не вышел. Наконец мадам Вайс привлекла ее внимание. «Что все это значит, Луниз?» – строго спросила она, вставая с места и выпрямляя гордую осанку. От банальности вопроса некоторые поморщились, а другие в душе чертыхнулись. Однако в отличие от них, мадам Вайс даже в текущих обстоятельствах всем своим видом сохраняла достоинство и не теряла самообладание, отчего невольно заслуживала уважения. Достаточно взглянуть на глав других фракций. Лициня со всех сторон облепили мощные фигуры телохранителей, а Эрвин, осознав, что никто не начал стрелять, весь потрепанный и испуганный наконец стыдливо вылез из-под трибуны и постарался ни с кем не встречаться взглядом. Вооруженный до зубов, я почти не скрываясь стоял на крыше ближайшего к парламенту высокого жилого комплекса и в бинокль наблюдал за происходящим в зале городского совета. Заодно прикрывал Лоравиль, которая лежала неподалеку и не отрывала взгляда от окуляра снайперской винтовки. Ей уже пришлось сегодня пострелять, как и мне, окрасить свою саблю в красный. Все-таки парламент — это не чистое поле, где не было никого вокруг. Как только внутрь запрыгнул Дункан, я перевел внимание на город, который благодаря нашим усилиям не сходил к управляемому хаосу, чтобы затем снова вернуться. Но обо всем по порядку. Этой ночью так и не довелось поспать. Как я и сказал Луниз, такой шанс упускать нельзя. Убеждать ее долго не пришлось. Как и я, она обладала авантюрной жилкой в характере. До заседания в зале парламента наши с Луниз отряды в гражданском стали незаметно скапливаться неподалеку от ключевой инфраструктуры города. По улицам уже бродило множество горожан, поэтому наши бойцы не сильно выделялись. Оружие передали после. У Луниз имелось порядка 150 бойцов различной специализации, плюс мои 80 с хвостиком, вперемешку. Головорезы-ветераны вместе с новобранцами из числа пиратов Накула и жителей деревни Вахой. Я мог попытаться завербовать и 200 пиратов, например, посулив перспективы и выгоды бывшей команде Филча, но не стал этого делать. Время критически поджимало, и использовать такую сомнительную ораву людей было опасно и неэффективно. Информация могла просочиться наружу, и контроль бы оставлял желать лучшего. Итак, можно сказать, ходили по самой грани. Как только Луниз подала сигнал, начался захват и оцепление ключевой инфраструктуры города. Органы самоуправления, промышленные объекты, местная тюрьма, штаб народной дружины, электростанция и так далее. Особое внимание уделили особнякам аристократов. Штурмовать их не стали, но на окружение потратили едва ли не половину всех наших людских ресурсов. Все это сейчас происходило в реальном времени. «Приступайте ко второй части плана», — приказал я в коммутатор, довольный лаконичными сообщениями боевых групп. Конечно, мы с Луниз не грезили наивностью, думая, что на одном лишь эффекте неожиданности сможем удержать город, который сейчас временно лишился головы. В бинокль взглянул на его окраины, откуда послышался звук сирены, крики множества людей, которые постепенно начали заполнять улицы города. Большинство, разумеется, ничего не понимало. С любопытством они наблюдали за процессией, которая пришла из пригорода. Еще до рассвета Луниз тайно послала небольшие группы людей в сторону пригородных деревень, чтобы собрать и побудить народ на митинги против текущей власти, власти аристократов. Почему агитация шла именно в пригороде и деревнях? Все просто, там имелась плохая связь с городом, отчего мало кто мог связать 2 и 2 и вовремя заметить, когда на большой территории раскинулся кластер сетевых подавителей. Возможные слухари не имели возможности вовремя доложить наверх. Одновременно с агитацией, малыми боевыми группами город заранее взяли в скрытое окружение. Активно использовались дроны с тепловизорами. К тому моменту у КПП в город дежурили в основном бойцы Луниз, которые на местах заботились оглушением или ликвидацией народной дружины из числа иных фракций города. Агитация в пригороде прошла успешно еще и потому, что Луниз заранее озаботилась этим вопросом. Как я и думал, еще до встречи со мной она долгое время вела скрытую подготовку. Если и не к вооруженному перевороту, то по крайней мере для набора политических очков. Люди из ее фракции активно помогали самым бедным и незащищенным слоям пригорода и ближайших деревень, в то время как сама Луниз лично участвовала в управлении городскими кварталами в ее зоне влияния. Тем самым она уже давно заслужила доверие широких масс населения. К утру неподалеку от Мантоу скопилась процессия из нескольких сотен недовольных человек с плакатами и лозунгами «За все хорошее и против всего плохого», «Против тирании пиратов», «Власти аристократов и их ставленников в уголовной среде». Когда митингующие беспрепятственно вошли в город, их стало кратно больше, и послышались крики уже о свержении всей власти в целом. Тем самым они отвлекали на себя большую часть внимания исполнительного аппарата города. По нашей задумке, к той изначальной паре сотен человек сейчас должны постепенно присоединяться все новые и новые волны людей даже с кварталов, неподконтрольных Лунис. Протесты принимали стихийный характер. Здесь скрытную роль уже сыграл Луан Джа, тот самый паренек, которого я завербовал и спас от произвола местных мажоров. Рано утром среди коренных жителей нескольких районов он ненавязчиво распространил слух, что сегодня город ждут большие перемены, тем самым поджигая любопытство даже у самых аполитичных людей. Как таковой информацией, что вообще происходит, до самого полудня не владел никто, кроме меня, Дункана, Лоравиль, Луниса и ее заместителя Беринада. Даже сейчас, лишь наиболее приближенные к оперативной обстановке понимали в целом, что происходит, и в основном среди тех, кто окружил парламент города. Каюсь, поначалу я хотел посулить многим из горожан деньги, если они выйдут на улицу, однако почти сразу понял, что в дальнейшем подобный ход мог аукнуться самыми нежелательными последствиями, в том числе повторением, но платили ли бы уже наши будущие враги. За счет снижения эффективности народных масс мы зато приобрели более аутентичный характер самих народных волнений. Кажется, именно так написано в одном из манускриптов революции, которые я внимательно просмотрел перед тем, как решиться на военный переворот в Мантоу. В центре города полностью отсутствовала любая связь. Несколько улиц вокруг городского совета были забаррикадированы наиболее элитными войсками Лунис. Главная дорога вообще заминировано. Здесь же находились СМ с 10 пиратами-инхансерами второго ранга. У всех имелись противотанковые гранаты, а у шестерых – индийские гранатометы Нирвана Гренаде, из которого меня когда-то едва не убили. Так что любому инхансеру третьего ранга придется несладко, решись он на прорыв к зданию советов. Да и я здесь находился на просто так, готовый прийти на помощь в любую секунду. За моей спиной висел миниатюрный рюкзачок с парапланом. Очень удобная вещь, скажу я вам, за несколько секунд она позволяла мне попасть почти в любую точку городской площади перед парламентом или в само здание. Ну и Лоравиль со мной находилась не просто так, сдвинуть прицел с окон городского совета на площадь перед ним не сильно сложно. Я все ждал, что могло пойти не так, поэтому больше обращал внимание на зал совета. Именно там могла совершиться глупость, а затем и ненужная бойня. Надеюсь, Лунис сможет все уладить и договориться. Нам в любом случае нужно выкурить из города верхушку родовых элит. Желательно бескровно, окрепнуть, набрать жирка. А там посмотрим, что все это значит, Лунис. Селья передал винтовку подчиненному и неспешно направилась к трибуне. «Господин Халланд, будьте добры, вернитесь к своему месту», сказала она с легкой издевкой. «А, да-да», опустив голову, под взглядами всего зала Эрвин неуверенной походкой спустился и уселся за стул в одном из первых рядов. С его лица ушла былая спесь и лживая добродетель. Теперь он стал маленьким трусливым человеком, и как бы все ни закончилось, после сегодняшнего его репутация никогда не будет прежней. Лунис их абсолютно переиграла, а его лично уничтожила. Он очень многое наговорил, но все теперь оказалось пустым трепом в глазах не только его самого, но и окружающих. Селия встала за трибуну. «Итак, господа представители, у нас есть два варианта развития событий», – неспешно заговорила она. «Хороший и не очень хороший. Не очень хороший, надеюсь, даже не будет озвучен». Лунис сделала паузу, давая всем осмыслить ее слова, и продолжила. «Многие из вас уже наверняка попытались связаться со своими отрядами телохранителей и вооруженными группами подчиненных, и у вас закономерно не получилось. У меня тоже. Кто приложил к этому руку? Я сама теряюсь в догадках». Однако ироничная складка возникла у нее на переносице, словно Селия хотела насмешливо улыбнуться, но быстро успела взять свое лицо под контроль. Люди в зале шевельнулись и напряженно засопели, не оценив ее юмор. Пауза, сделанная Лунис, затягивалась, словно она о чем-то задумалась или пыталась сдержать свои истинные чувства. «Продолжайте, госпожа Селия», сохраняя лицо, поторопила ее мадам Вайс. «Мы вас внимательно слушаем. КХМ. Да, спасибо. Однако благодаря вовремя пришедшему отряду во главе с командиром Дунканом, представила она негра с пулеметом, мне стало известно, что происходит снаружи. В город вошла толпа людей, скандирующих антиправительственные лозунги, и сейчас мои люди пытаются определить лидеров митингующих. По моим данным, на улицах города собралось уже более 1000 человек, и аппетиты их распаляются. Они требуют свержения власти и улучшения своего благосостояния. Им надоела тирания главарей пиратов на острове, нищета и произвол бандитов в самом Монтау. По их мнению, вышеперечисленное происходит при попустительстве заправляющих в городе родов аристократов. И что же вы предлагаете, госпожа Лунис? Подыграла ей мадам Вайс, прищурившись. Я предлагаю услуги своей фирмы Риволи Гранди. Мои отряды помогут Монтау снова вернуться к спокойствию. Но для этого мне официально нужно повышение своих полномочий в городе. Предлагаю сделать следующее. Назначить меня временной главой совета. По конституции города, это возможно сделать во время объявления военного положения, войны или при вооруженном перевороте. Хочу довести до сведения собравшихся, что сейчас происходит начальная стадия мятежа, и у меня уже есть подозрение, кто за этим стоит. Лунис недвусмысленно посмотрела на Лициня Эрвина. Выношу вопрос на повестку собрания и предлагаю проголосовать. На большом экране позади латиноамериканки возник вопрос. Выбрать ли Сильвию Лунис временной главой совета? Лунис, вы понимаете, что делаете? Скрипучим голосом, с сильным азиатским акцентом наконец заговорил Лицинь Вэйхуа. Вы поплатитесь за свои действия. А чем вы, господин Вэйхуа? Это угроза? Прищурилась Лунис. Нет. Предостережение. Понизил голос Лицинь и похолодел, когда заметил, что дуло пулемета теперь целилось сугубо в его сторону. Я вас услышала. Один из представителей фракции Халландов неуверенно поднял руку и тихо задал животрепещущий вопрос. Что будет, если не наберется необходимое большинство голосов? Лунис снова даже не нужно было подавать знак, один из командиров сообразил и передал тихий приказ. Несколько пехотинцев как бы невзначай направили стволы в сторону говорившего, который от страха вжался в кресло. «Тяжелые времена требуют тяжелых решений», — равнодушно подтвердила Лунис невысказанную угрозу. «Надеюсь на здравомыслие и сознательность членов совета». Минуту спустя все проголосовали. Большинство ответили «за», а фракция мадам Вайс традиционно воздержалась, на что Лунис даже не обратила внимания. В зал неожиданно вбежал человек в военной форме без опознавательных знаков и передал Лунис листок, после чего также исчез. Силья прочитала содержимое листка, нахмурилась и вздохнула. «Итак», — заговорила она снова, — «теперь я выбранный представитель, наделенный наибольшей властью в совете. Только что при вас я получила записку с требованиями, выполнение которых побудит митингующих покинуть улицы города и вернуться по своим домам, завершить митинг без лишнего погрома и кровопролития. Но их требования понравятся далеко не каждому члену совета. Боюсь, придется снова проголосовать». «Что за требования?» Мадам Вайс снова спросила за всех собравшихся. Глава 2. Лунис вздохнула и виновато посмотрела сначала на Лициня, а затем на Эрвина. «Прошу прощения у представителей рода Вэйхуа и Халланд. До этого я подозревала именно вас в мятеже», прикусив губу, она покачала головой, а ее игре восхитились многие собравшиеся. Лидером митингующих, а, следовательно, и бунтовщиков оказался некий человек по имени Двейн, и его требования таковы. Исключение из совета города людей Вэйхуа и Халландов, а также всех их приближенных. В ином случае, он грозится устроить военный переворот с множеством жертв, в том числе со стороны аристократии. Он дает родам Вэйхуа и Халландов полдня, чтобы они вместе со своими вассалами и приближенными покинули город и остров Джейрам. Голос Луни сдрогнул, ее красивое личико побледнело, а негр за ее спиной неожиданно направил в ее сторону пулемет. Теперь все находящиеся в зале запутались еще больше. Неужели кто-то стоял за Луниса и решил использовать ее в темную? Однако наиболее опытных интриганов подобное представление, конечно же, не провело. Что будет с нашей собственностью и бизнесом? Этот, как его, Двейн, не сказал, сквозь зубы процедил Лицинь, подавляя свою гордость. Он прикинул последствия, и теперь даже ему пришлось подыграть, иначе и так хаотичная ситуация грозилась полностью выйти из-под контроля. Он примерно понимал, какой характер у Луниса и что она не пойдет на тотальные жертвы ради своей цели, но он совершенно не знал ни о каком Двейне и тем более, что можно от него ожидать. А если тот решит пустить Лициню пулю в лоб, невзирая ни на какие последствия. Из всех собравшихся наблюдателей и представителей совета лишь Кхан Синху показалось имя Двейна смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где мог ранее его слышать. Его змеиные глаза даже прищурились от напряжения, ведь эта информация могла оказаться важной для него и его покровителя. Но он так и не вспомнил. Лунь Из сглотнула, всем видом показывая, что не знает ответа на вопрос главного представителя рода Вэйхуа. «Позвольте мне ответить», — громким басом неожиданно заговорил негр с пулеметом. Двин сказал, что если рода подчинятся его требованиям и не будут испытывать его терпение, то он не перейдет границы и не станет трогать чужую собственность. На лицах многих богатых людей в зале появилось облегчение. Уйти побитыми и униженными – это одно, но побитыми, униженными и ограбленными – совершенно другое. Лунь Из озадаченно привлекла внимание леди рода Таедин. «Мадам Вайс, как временная глава совета, вам, как независимой стороне предлагаю определить, что Двин имеет в виду под приближенными родов Халланд и Вэйхуа. Скольких членов совета нам нужно лишить мандата, чтобы удовлетворить его требования?» Мадам Вайс прищурилась. С виду, для нее это предложение выглядело так, будто Лунь Из хотела косвенно втянуть род Таедин в этот заговор. «Госпожа Селия», — равнодушно ответила она, — «можно обойтись и без моего участия. Просто взгляните, кто из членов совета сейчас находится на стороне господина Лициня, а кто — за Эрвином, не ошибетесь. Спасибо за подсказку», — слегка улыбнулась Лунь Из, давая понять, что оценила ее невмешательство. Минут 10 Селия самостоятельно сопоставляла списки членов совета и конкретных людей, собравшихся в зале и за спинами глав Вэйхуа и Халландов. Держа нос по ветру, ей вызвались помощь несколько внефракционных членов совета, которые за множество заседаний уже успели натерпеться, что от левого, что от правого крыла парламента. Их тихая консультация ускорила процесс. Вскоре на экране позади трибуны возник список членов совета и голосование на исключение. Чуть более 30 имен. Большинство голосов набралось в том числе за счет самих исключаемых. Многие из них сами за себя проголосовали «за», как бы им этого ни хотелось. Тысячи горожан и жителей пригорода собрались в порту, наблюдая за поспешным отплытием множества местных элит и их прислуги. К кораблям в окружении телохранителей и аристократы ехали подобно побитым собакам, а на борт набивались, как сельдь в бочке. Всего несколько кораблей едва смогли уместить всех. Одни жители до сих пор не верили своим глазам, другие радостно кричали, предвкушая перемены в жизни города. Изменения уже не заставили себя ждать. Тюрьма была расширена и сейчас наполнялась разного рода отребьем, от которого днем, месяцем или годом ранее страдал обычный человек. Практически поименный список негодяев стал доступен новым властям города. Каждый спальный квартал, даже самый бедный, теперь патрулировался суровыми, но доброжелательными вооруженными мужчинами и женщинами, которые говорили с испанским акцентом. По словам новой власти, временная и вынужденная мера. Зверского вида загорелые и обветренные мужчины с бородами и в наколках охраняли различные точки города, куда ограничили ход обычным горожанам. В отличие от дружины Лунь Из, их голоса казались грубыми и неотесанными, манеры – пиратскими, но держались они дисциплинированно, даже более дисциплинированно, чем бравые латиносы Селии. Самые глазастые горожане заметили, что береговые рельсовые орудия Монтау заранее направились строго по ходу движения кораблей со сбежавшими аристократами. До тех самых пор, пока корабли полностью не скрылись за горизонтом, шум толпы стих, когда на пирс на возвышение вышла Лунь Из в строгой деловой одежде вместе с молодым юношей в военной униформе, который мало кому из горожан был знаком. Однако по толпе быстро распространился слух, что именно благодаря его поддержке Селия смогла выгнать из города прогнившую верхушку аристократии и лишить ее политической власти. Лица горожан с любопытством уставились на юношу, чей благородный и задумчивый взгляд многим пришелся по душе. «Дорогие друзья», — обратилась Лунь Из к горожанам, — «наша свобода теперь находится в наших руках. Приложенные усилия не прошли даром. Общество Монтау сейчас сильно и сплочено как никогда. Я благодарна всем и каждому, кто вышел сегодня на митинг, который вылился в свержение диктатора родовых элит. Именно благодаря вашей поддержке, мы, как представители народа, смогли добиться многого. Но предстоит еще больше». Послышались крики поддержки и аплодисменты. Лунь Из слегка улыбнулась. Хочу представить вам молодого человека рядом со мной. Без его помощи и помощи его людей нашему движению за освобождение Мантоу вряд ли бы удалось осуществить задуманное. Разойтись с китайскими и британскими родами мирно и полюбовно, без ненужного насилия. Его зовут Двиин Святов. Он родом из Российской империи. И также, как и я, оказавшись в Мантоу, он не смог пройти мимо творимого на острове произвола. Как вам может уже известно, именно он со своими людьми уничтожил шайку пиратского барона Накула, которая несколько лет терроризировала прибрежные воды окружающих островов. Знаем таких. Отморозки Накула лишили меня семьи. Туда ему и дорога, мерзавцу. Послышались праведные крики собравшихся. Луниз дождалась, когда люди немного успокоятся, и продолжила. Вы абсолютно правы. Накул заслужил своей участи. Но после его уничтожения Двиин не остановился. Как только он прибыл в Мантоу, он успел на себе почувствовать все беззаконие, творимое в нашем городе. Гуляя посреди неблагополучного района, он заметил, как несколько аристократов избивают ни в чем не повинных ребятишек. Двиин не смог пройти мимо, встал на их защиту и проучил богатых отморозков. И что вы думаете, кто-то из бывших властей поблагодарил его, смягчил последствия, или может, неофициально сказал спасибо? Нет. Конечно, эмоционально повысила голос Луниз. За ним объявили охоту, словно за диким зверем, а за голову назначили награду. Многие в толпе наконец вспомнили, где могли видеть этого юношу, а некоторые даже имели листовки при себе, где действительно была изображена фотография Двиина в полный рост и крупная сумма денег за любую информацию о его местоположении, живым или мертвым. Народное уважение по отношению к Двиину скакнуло вверх на еще одну величину. Теперь он стал не чужаком, который помог народной избраннице Луниз, а почти своим. Более того, вдохновенно заговорила Луниз после паузы. Как вы, может, знаете, позавчера на меня совершили гнусное покушение. Я едва не лишилась жизни. Вы, конечно, может, не поверите, но именно Двиин помог мне избежать смерти. Именно так мы впервые и познакомились, и он присоединился к нашей борьбе за правое дело. Толпа довольно загудела, а глаза нескольких юных девушек и даже замужних дам заблестели, в их сердцах возник романтический образ. Они в очередной раз по-новому взглянули на юношу, который не только был героем, который уничтожил злодея и спас детей, но и продолжал совершать не менее благородные поступки. Двиин не был обделено обаянием, отчего после слов Луниз у него теперь существенно прибавилось симпатий в женской части населения города. Особенно многих молодых девушек покорило то, как он скромно стоял сбоку от Луниз со слегка прикрытыми глазами, словно для него похвалы на 1000 человек не означали ровным счетом ничего. Многим стало любопытно, о чем он сейчас думал, какой он имел характер и темперамент. Луниз продолжала всячески представлять Двиина, раскрывая его личность с разных сторон, после чего наконец подошла к главному. Двиин и сотни его людей приняли самое активное участие в сегодняшнем изгнании элит из города, и даже сейчас они продолжают обеспечивать безопасность каждого из нас. Поэтому я хочу взять на себя смелость, ответственность и порекомендовать его на должность главнокомандующего армии и флота города Мантоу. Что вы об этом думаете? Пускай, мы согласны. В первый раз слышу. У нас в городе разве была такая должность? А не слишком ли он юн для командира такой важный пост? Плотину прорвало, послышались различные мнения. Поддерживающие, скептические, недоуменные, но даже без подсчета становилось понятно, что большинство людей согласились с выдвижением Двиина на этот пост. С другой стороны, кто если не он? Луниз уже являлась чрезвычайной главой совета, многие считали, что она также займет пост главы администрации города. Еще одну должность ей явно будет не потянуть, а других лидеров восстания народ в общем-то и не знал. Чтобы окончательно развеять ваши сомнения, предлагаю самому Двиину сказать несколько сопутствующих слов. Думаю, объяснить ситуацию у него получится даже лучше, чем у меня. Загадочно закончила свою речь Луниз, поправила одежду, и они с Двиином поменялись местами. Теперь он стал посередине за трибуной, а Луниз чуть позади и справа. 2 часа назад, вместе со множеством бойцов мы находились на крышах городских зданий, в прицел наблюдая, как аристократы, члены совета, их семьи и прислужники грузят свои пожитки и сваливают по единственно открытой дороге к порту. Желающих уйти вместе с Вэйхуа и Халландами оказалось предостаточно. Пустили здесь, понимаешь, целую сеть вассалов и приближенных. Наверняка остались и шпионы, которым поручили соответствующие задания. Но без этого никак, всех не выкуришь. Местный парламент теперь ждут реформы. Основные полномочия сконцентрировались в руках у нас с Лунис. Хотя видимость народовластия мы не собирались утрачивать. Какой беспредел произошел в парламенте, вряд ли станет известного широкому кругу общественности. Во-первых, большинство доказательств, в том числе аудио- и видеофиксация, находились у нас в руках. На любую, даже самую правдивую утку мы могли выпустить свою антиутку. Современные технологии позволяли воссоздать и не такое. Уже как 100 с лишним лет ни фото, ни аудио, ни видео не являются строгим доказательством чего-либо, ибо все можно подделать и подделать это так, что ни один специалист не прикопается. Зря что ли Лунис соблюдала почти весь регламент голосований, по крайней мере на словах. Во-вторых, подавляющему большинству родов и бывших членов Совета невыгодно будет афишировать, что все было сделано под силовым принуждением, а не под принуждением народных масс. Речь не столько о потере репутации в глазах общественности, сколько в глазах более высшей аристократии. Они провалили этот раунд по всем фронтам. Двейн, прием. «Как слышишь», – зашуршал голос Лунис в наушнике, на месте. «Мне мышки нашептали, что ты неплох в публичной речи. Сможешь выступить на проводы кораблей? Я неплох только когда есть время на подготовку. 2 часа хватит?» – с надеждой спросила Лунис. «А что, есть причина, почему должна говорить не одна ты?» «Конечно, Двейн, в некоторых вопросах ты прям как КХМ. В общем, нужно набирать себе очки. В городе тебя почти никто не знает. И если я тебя просто возьму и назначу на должность командира армии, многие наши союзники и влиятельные люди могут не понять. Например, мадам Вайс, с которой у меня уже состоялся приватный разговор. С ее косвенной поддержкой все пройдет намного лучше. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но у нее есть ряд маленьких условий. Не только я, но и она заинтересована в твоем выходе на публику. Ее сильно впечатлил мой намек на то, что наш успех, по большей части твоя заслуга. Лишние намеки до добра не доводит, Силе, особенно если их заранее не обговаривать, нахмурился я, обдумывая многие вещи и чем это может обернуться. Вообще-то я рассчитывал действовать истине, но вот оно как, все не предусмотришь, не все умеют держать язык за зубами. Печально. Ну прости, Двин, беззаботно усмехнулась Лунис, словно почувствовав мое настроение. «Так что, выступишь?» «Выступлю», я покривил ртом и в отместку решил подшутить, создавая помехи на линии. «Но при условии, если ты мне дашь потом». «Ладно, что, Двин, не поняла тебя?» «Говорю, дашь потом послушать, что ты там наговорила в совете». «А, да, конечно, без проблем». «Отбой», от души рассмеялся, а затем снова стал серьезным. «Перед многотысячной толпой людей говорить мне еще не приходилось. Надо хотя бы примерно в уме набросать пункты речи, о чем говорить, чтобы в лужу не сесть, не бегать, не мекать». Подкинула мне, Лунис, работенку, ну ее. Я ведь рассчитывал уже идти осмотреть свое новое жилище, которое досталось мне по наследству от бывшего хозяина. Так хотелось лечь баиньки после почти 2 суток без сна. Видимо, пока не судьба. Речь Лунис получилась хорошей, хотя на мой взгляд она слишком углублялась в личное, говорила только положительное и о настоящем. Да и зачем меня настолько нахваливать? Не сказала ни слова о будущем и какие тяготы нас могут ожидать. Мы не просто перешли дорогу сразу нескольким родам, а фактически макнули их головой в унитаз. В общем, мысленно критиковал я Силию и так и этак, а потом подумал, может, она специально предоставила мне сказать обо всем самостоятельно и под угрозой новой должности, чтобы окончательно развеять ваши сомнения. Наконец Лунис договорила и предоставила слово мне. Подошел к микрофону и отвесил ему пару щелбанов, настраиваясь на нужный лад. Обвел взглядом тысячи любопытных и заинтересованных лиц. Я, конечно, не ученый-генетик, не чарок, но здесь собралось потрясающее этническое разнообразие. На меня смотрели люди всех цветов кожи и всех разрезов глаз, всех возрастов и мировоззрений, и чего только в голову лезет. Начнем, пожалуй, с маленькой заготовочки. Глава 3. Уважаемые граждане Монтау, как вам уже известно, меня зовут Двейн, я в городе недавно, но уже успел прочувствовать всю несправедливость, которая выпала на вашу долю, весь произвол местных аристократов и покрываемых ими бандитов. Еще до встречи с Лунис я загорелся целью положить этому конец. Вместе с ней и вашей помощью у нас это получилось. Послышался гул в поддержку. Однако, как возможный командир армии и флота, как в большей степени военный, нежели гражданский человек, я хочу быть с вами откровенным. Если вы думаете, что наша борьба, выражаясь официозным языком, с неоколониализмом правящих элит подошла к концу с изгнанием их с острова, то вы очень сильно ошибаетесь. Лица многих горожан стали задумчивыми и серьезными, непонимающими. Требовалось объяснение. Нам с вами предстоит построить новое общество, уголок, где власть будет принадлежать самым достойным, сделавшим больше всего для города и народа в целом. Будущее Монтау по-прежнему неопределенно, расслабиться сейчас, значит потерпеть поражение в будущем. Как правильно заметила госпожа Лунис, нам сейчас как никогда важна консолидация всего общества, всех его ресурсов. Монтау теперь по праву стал более свободным и более безопасным местом. Но эта свобода в первую очередь внутренняя, а не внешняя. Творить беспредел теперь не позволено никому, ни богатым, ни бедным, вне зависимости от их социального положения. Я это говорю в первую очередь для тех, кто не понимает саму суть гражданской свободы. Вместе с большей свободой к вам пришла и большая ответственность за будущие города. Какая? Вы вскоре сами поймете. Я сделал небольшую паузу, давая осмыслить мои слова. Как лидеры новой формации, мы с Селией хотим преобразовать не только политическую, но и другие сферы жизни общества. Мы постараемся сделать так, чтобы Монтау превратился в процветающий, безопасный и чистый город. Чтобы больше никто не голодал, имел возможность трудиться себе во благо, получать за это достойную плату. В наши планы включена и доступная всем и каждому медицина, продовольственная помощь самым бедным. Толпа не выдержала и послышались крики поддержки. Дождался, пока они немного утихнут, и внезапно стукнул по трибуне ладонью, отчего люди в первых рядах слегка испугались. Сейчас у нас и вправду есть такие возможности, но все наши решения могут пойти коту под хвост. Более выразительно продолжил я, чем привлек еще больше внимания к своим словам, ибо, как вы знаете, Малайская акватория – не самое безопасное место. Мы находимся у самого перепутья, где если мы столкнемся с неприятностями, нам мало кто сможет помочь, только мы сами. Монтау уже сейчас грозит неминуемой опасности не только от других якобы свободных островов, пиратские бароны, аристократические семьи. Как только мы дадим слабину, и в город снова хлынут потоки людей, подобных Филчу и Кхансинху, вы же не хотите этого? Повысил голос я. Нет, не хотим. Ублюдкам в Монтау теперь не место. Послышался крик души народа, который уже многого натерпелся. Вы абсолютно правы. Именно поэтому так важно, чтобы у города была своя армия и способный командир, который всем сердцем не желает возвращения старых порядков. У вас есть кто на примете? С уверенной улыбкой спросил я. Это вы достойны. Двейн, мы хотим, чтобы командиром стал ты. Большинство людей идейно закричали. Теперь, если кто-то решит сместить мою предполагаемую кандидатуру, ему придется сильно постараться. И неважно, мадам Вайс это будет или же сама Луниз по каким-то пока неизвестным мне причинам. КХМ, благодарю за вашу пламенную поддержку. Вы все верно поняли. Если мне дадут такую возможность, я буду с честью защищать Монтау от любых посягательств и возможных угроз. Никакие филчи и гнилые родовые аристократы больше не смогут, прикрываясь статусом и деньгами, хозяйничать здесь, как у себя дома, и плевать на головы тех, кто находится ниже. Я экспрессивно махнул рукой, перефразируя одно древнее русское выражение: «Пока я жив и сердце мое бьется, я силой и правдой буду служить справедливости». Справедливости для всех. В порту раздались самые горячие аплодисменты за сегодня. Крики безусловной поддержки и воодушевленные взгляды, смотрящие с надеждой на тебя и свое будущее. Не хочу разочаровывать тех, кто тебе поверил, кто пускай и на мимолетном исходе чувств, но всей душой хотя бы на мгновение тебе доверился. Видимо, политик из меня пока не очень. На следующий день. Сейчас я находился в новенькой резиденции на берегу моря, которая досталась мне по наследству от Филча. Помимо кораблей, у него имелось приличное количество движимого и недвижимого имущества. Какая-то часть перепала и мне на правах завоевателя. Лицевая часть резиденции вместе с двориком выходила на улицы города, задний фасад через калитку, к берегу моря. Половина резиденции терялась в растительности, переходящей в джунгли. Потенциальный неприятель, если таковой найдется, смертельно удивится, если попытается проникнуть на территорию моего особняка со стороны леса. Обычно дремлющей Киаре вряд ли понравится компания посторонних. особенно посторонних с недобрыми намерениями. Ларви также переехала ко мне, ну а как иначе? После проводов и взятия под контроль города, я переселил в Монтау кучу народа, семьи бывших пиратов, обслуживающий персонал, в общем, почти всех с пиратской базы Накула. А саму базу законсервировал и заминировал до лучших или скорее, худших времен. Оставил пару сторожей и наблюдателей из числа бывшего персонала, которые согласились на мои условия сотрудничества. Работенки на самом деле в этом плане хватало. До тех пор, пока не будет доставлена видеоаппаратура, глаза и уши понадобятся по всей береговой линии, чтоб ни одна крыса большим отрядом не могла проникнуть на остров без нашего ведома. Кстати, большинство обеспеченных пленников с базы Накула сдержали свое слово. Пара моих анонимных счетов уже пополнилась на 1100-фунтовом эквиваленте. С миру по нитке, как говорится. Но более всего мое материальное положение поправили обнаруженные тайники в особняке Филча. В сумме 6 миллионов фунтов наличными различной валютой и еще пара сотен на обезличенных карточках, которыми мог воспользоваться любой. Какие суммы у него лежали на именных счетах, никто, наверное, теперь не узнает, если, конечно, наследнички не объявится. Накул по сравнению с Филчем оказался тем еще нищебродом-конспиратором, до сих пор не ясно, где хранил свои сбережения, то ли в землю где закопал, то ли еще чего, чертило. Ну хоть товар с последнего захваченного его командой судна предположительно сможем реализовать на 300 тысяч фунтов, и на том спасибо. Деньги с карточек Филча пошли на премии бойцам, а 6 миллионов мы с Луней споделили пополам. Плюсик ей в карму и характер, ведь она могла не афишировать нахождение тайников и не обязана была делиться. Многое говорит о человеке. В современном обществе редко можно встретить женщину, которая не падка на большие деньги. Луни с этим своим поступком еще больше закрепила за собой образ идейной, благородной и своенравной женщины. По крайней мере, в моей голове, не из простой среды она происходит. Совсем не из простой. Не забыл я и про жителей деревни Вахой. Многие давно хотели перебраться в город, особенно родственники бойцов, тех, кто решил последовать за мной, или родственники погибших еще при нападении на базу Накула. К их семьям у меня отношение особенное, ведь теперь в городе я не самый последний человек. Трудоустройство, поддержка, переподготовка, без вопросов. Чувствую особую ответственность за тылы. В город прибыл Чарок, который неплохо справлялся со своими обязанностями помощника интенданта. Ларвиль неплохо о нем отзывалась. Наконец мы с ним встретились в спокойной обстановке у меня в особняке, ибо, начиная с Аннеты и заканчивая Накулом, Филчем и Путчем в городе, голова моя забита была совсем не индусом. Расспросы о его будущем все время откладывались на потом, да и не так много времени прошло, хотя сделано уже прилично. Уселись мы с Чароком на втором этаже в просторной богатой гостиной, откуда сквозь окно размером со стену открывался впечатляющий вид на ухоженный, хорошо охраняемый пляж, пальмы и голубое море, и бархатное небо, которое сейчас казалось тихим и безоблачным. Ларвиль заботливо принесла нам чай, я отхлебнул его, совсем не следя за манерами, после чего с наслаждением растянулся в удобном кресле. «Чарок, ты как?» – тихо спросил я, доверительно посмотрев ему в глаза. Воспользовался глобалнитом, связался с родными. «Да, спасибо, Двейн», связался еще в деревне, вежливо кивнул Чарок. «Они уже должны выехать в безопасное место». «Отлично, надеюсь, все будет в порядке. Если что, ты всегда можешь обратиться ко мне. Помогу, чем смогу». «Спасибо, Двейн. А сам что решил, останешься или отправишься в свободное плавание?» «Я это к чему спрашиваю? Вскоре вокруг моей деятельности может завращаться множество ценной информации, которую мне ни при каких обстоятельствах не хотелось бы видеть на стороне, будь то добровольно, или выбитой под принуждением. Ты должен понимать, если ты со мной, то со мной, если нет, то нет. Самое время сделать выбор, Чарок». «Я понимаю, Двейн», кивнул он и сделал паузу, будто собираясь с мыслями. «Я готов остаться и работать на тебя, если позволишь, Двейн. Мне некуда идти, но единственное, у меня есть просьба». «Говори, дружище». «Я не хочу оказаться в ситуации, как с родом Гилфордов, когда меня принуждали делать то, чего я не хотел. Я согласен на любую работу, абсолютно, но только если она будет этична моему мировоззрению», — подсказал я. «Да, клянусь Брахмой, Двейн, в таком случае я буду верен тебе и приложу все усилия. Не разочарую, большего мне и не надо, это честно, обещаю, Чарок». Мы крепко пожали руки. Чарок слегка улыбнулся и поправил очки. Легкое напряжение между нами ушло. Я почувствовал облегчение. Все же Чарок, это мой первый в этом мире, если и не друг, с которым можно поделиться чем угодно, то хороший знакомый. К нему я невольно испытывал симпатию, невзирая ни на что, у кого имелась непростая судьба, и кому я, возможно, мог доверять. «Приятно слышать, дружище», — уверенная улыбка возникла на моем лице. «Работы по твоему профилю пока нет, сам понимаешь. В роли секретаря-ассистента ты прекрасно справляешься. Или хочешь, отдохни, или давай, может, другую работенку подыщу. Что думаешь?» «Нет, меня все устраивает, Двейн», — покачал головой Чарок. Смена рода занятий оказалась неожиданно интересным опытом. «Правда, я пока не способен оценить свою эффективность труда. Ты вполне справляешься, поверь, лучше всех из тех, кого я знаю, не поскупился я на похвалу, но в будущем, как я и обещал, как только, так сразу, по желанию, найдем тебе лабораторию с кучей не менее головастых подчиненных и безоговорочной поддержкой лично от меня, в разумных пределах, разумеется», запоздало добавил на всякий случай, а то мало ли, бюджет все-таки не резиновый, рад это слышать, мой друг. Чарок свел ладони вместе в интернациональном благодарном жесте. В этот момент коммутатор на моем запястье завибрировал. Едва бросив на него взгляд, я пришел в боевую готовность. Цвет красный, экстренный вызов. Значит, что-то произошло. Коснулся запястья, принимая видеопоток. Из коммутатора появилась голограмма Лунис, чье лицо выглядело как никогда мрачным. «Двейн, у нас большие проблемы. Говорить можешь?» Переглянулся с Чароком. «Да, Силия, что случилось? Холланд и Вэйхуа уже сделали свой ход. На острове Хайм собирается целая эскадра кораблей из класса, не считая боевых катеров. Я почти уверена, что это по нашу душу». Поморщился. «Эскадра, это тебе не хрен собачий. Быстро они. Сколько у нас времени?» «От 3 дней до недели», выдохнула Лунис. «Но есть и более плохая новость. Куда уж хуже. По данным информаторов, к Ван Лициню приедет его старший брат, послан в помощь из Метрополии. Так, и кто является его братом? Ван Минхао, инхансер 4-го ранга, мастер». Я присвистнул. «А они серьезно решили взять нас за КХМ? Я так понимаю, бойцов и экспертов будет как собак нерезанных?» «Конечно», — нерадостно усмехнулась Силия. «Ты думаешь, что Джек Хан Синг не захочет в этом поучаствовать? Да он доплатит, чтобы его взяли на борт поквитаться с нами. Мда, Двейн, надеюсь, ты предусмотрел нечто подобное?» С легким недовольством упрекнула Силия. «Мы, мягко говоря, не в равном положении. Нам грозит уничтожение. У тебя есть идеи? Ты слишком пессимистична, Силия. В тебе говорят эмоции», — расслабленно хмыкнул я. «Мы же с тобой прекрасно предвидели такой поворот событий, хоть и не обсуждали слишком далеко. Правда, откуда нам было знать, что они решат показать зубы так скоро? 3 дня, говоришь?» «Да, до прибытия Ван Минхао. Ему уже заказали билеты из Китая в Австралию на завтрашнее число. Дальше морем». «Угу, я понял. Ладно, вечером зайду, обсудим. Буду ждать, Двейн. Отбой, отбой». Хлопнул по коммутатору. Снова переглянулся с Чароком. «Проблемы», — констатировал он. По его лицу я так и не понял, осознает ли он все глубины той задницы, в которой мы на поверхности можем оказаться. «Мастер и эскадра кораблей, не то слово, Чарок, не то слово», — обратил внимание на проем двери, откуда торчала ошарашенная мордашка Лоравиль. «Слышала, Свят МРР, как же нам, что нам делать?» — испуганно пролепетала она, приоткрыв рот. В отличие от Чарока, она прекрасно осознавала, что такое эскадра кораблей во главе с мастером и кучей экспертов. «Не боись, моя дорогая, что-нибудь придумаем, прорвемся», — уверенно подмигнул я. «Город Амбон, особняк семьи Леммер, обеденный зал. Есть новости о том маленьком мошеннике», — как бы невзначай сказал Фердинанд, откладывая столовые приборы. «Правда?» — встрепенулась Аннет, но тут же одернула себя и нарочито равнодушно спросила. «Этот негодяй еще жив?» «Да, он и вправду оказался не так прост. Вчера вечером пришла весточка от наших людей, а сегодня утром Двейн лично со мной связался». «Где он?» — нахмурилась Аннет. «Что ему нужно?» «В Монтау произошел вооруженный переворот, хотя обставили все несколько по-иному», — задумчиво пожевал губами Фердинанд. «И Двейн принял в этом самое активное участие. Что так он все это время был у нас под боком?» Вскочила Аннет. У нее резко пропал аппетит, но непонятно, от горя или от радости. «Получается так, так может?» Неуверенно замялась Аннет. «К как-то его наказать. Не то чтобы мне самой этого хотелось. Фердинанд понял ее с полуслова. Нет, Анна, теперь уже поздно пить боржоми. По слухам, еще до переворота он где-то нашел сотню вооруженных людей и разобрался с шайкой известного пирата в ранге эксперта. Значит, он не врал, глаза Аннет забегали, она словно вспоминала, что Двейн говорил ей о себе и своих возможностях. Да, и теперь он в Монтау на самой вершине власти. К нему так просто не подобраться. Неужели его положение так значимо? Сама посмотри. Фердинанд в пару движений пальцами отправил видеозапись. Коммутатор Аннет пиленкнул, и девушка сразу расширила голограмму перед собой. Фердинанд успел доесть обед и просмотреть пару новостей в приватной сети, прежде чем Аннет с неясными чувствами, но горящим взглядом закрыла видеоряд с публичным выступлением Двейна. Так его статус в Монтау теперь даже выше твоего в Амбоне, папа? Ну в общем-то да, кашлянул Фердинанд, не отводя взгляда от рабочего планшета. Глаза Аннет заблестели. Ранее она переживала из-за слухов, которые распространились в ее среде, мол, что она побывала в плену у безымянного и неумытого морского попрошайки. Однако теперь она перестала думать о том, что могли бы подумать другие. Неоднозначные чувства к тому разбойнику вспыхнули с новой силой. В этот момент Аннет кое-что вспомнила. «Подожди, папа, ты так и не сказал, что ему нужно. Зачем он с тобой связывался?» Глава 4. Фердинанд забарабанил пальцами по столу, думая, говорить дочери или нет. «Ему нужно оружие. Много оружия. Невзирая на наши прошлые, скажем так, разногласия, он бессовестно предложил мне стать его поставщиком, посредником. К его чести, на довольно щедрых условиях. Он сказал, что постепенно отдаст сумму, отданную за твой выкуп. Первая партия нужна ему уже на днях. Он положит 500 000 сверху суммы поставки, как он сказал, в знак будущего сотрудничества. В чем могут быть проблемы?» Насторожилась Аннет, уже частично зная ответ. Фердинанд глубоко вздохнул, когда понял, что для нее не стоял вопрос, помогать ему или нет, и чем Двейн мог так ее зацепить. «Оружие не проблема, как и сроки», — медленно заговорил Фердинанд. «Гаскон Дюваль, мой старый друг, давно предлагал мне закупиться у него с небольшой наценкой, прямо с конвейера, почти по себестоимости. Да и 500 000 лишними не будут. Существенно поправит наши финансовые дела. Проблемы в другом». Аннет с ожиданием взглянула на отца. «Во-первых, если о поставках узнают, то к нам возникнут вопросы не только со стороны халландов, но и наших покровителей расселов. Выгнанные из Монтау китайцы не в счет, тем не менее предполагаемый репутационный ущерб может того не стоить». «ПФФ», фыркнула Аннет и гневливым тоном парировала. «Если бы дядя заботился о репутации, он бы не сослал нас на другой конец света в эту чертову дыру с аборигенами и бандитами всех мастей. Нам и так приходится выживать как можем». «Ты не права, дочка, не права», — покачал головой Фердинанд, но защищать политику главы рода не стал. «К тому же помимо репутации есть еще один момент, не позволяющий мне вот так сразу принять предложение Двейна и сделать на него ставку». Аннет молча приподняла бровь. «Я не уверен, что овчинка стоит выделки». Фердинанд попытался подобрать слова помягче, со своей любимой дочерью он не мог по-другому. «Наверное, поэтому она и выросла несколько избалованной». «Почему же?» — насупилась Аннет. «Не знаю, думал ли Двейн о последствиях, когда устраивал военный переворот, но ему и его людям грозит серьезная опасность. Я бы даже сказал, катастрофа». Лицо Аннет переменилось, словно внутри нее что-то сжалось от плохого предчувствия. Видя такие перемены, Фердинанд вкратце рассказал, какие силы собираются против новой власти в Монтау. «Эскадра кораблей третьего класса и минимум один мастер. Я не уверен, что он сможет пережить эту неделю, либо ему придется бежать, куда глаза глядят», — закончил Фердинанд. Аннет глубоко задумалась, перебирая варианты в уме. Не придя к однозначным выводам, она прикусила губу и произнесла: «Папа, но ведь если мы окажем помощь ему сейчас, разве это не зачтется нам в будущем? Что если он каким-то образом сможет пережить этот кризис? Разве это не поможет в нашей не самой благоприятной ситуации? Что мы теряем?» «Значит, предлагаешь все-таки пойти на риск?» — прищурился Фердинанд. Сам он уже принял решение. Его скорее интересовала реакция Аннеты и ее умозаключение. Ее реакция ему не особо понравилась, а вот выводы она делала правильные. «Почему нет? Нам же не обязательно лично доставлять оружие», — пожала плечами Аннет и сжала кулачки. «Выгрузим на остров, как Двейн, как он со мной поступил, и пусть доказывают, что это мы сделали, Для начала, не все так просто, но допустим, кивнул Фердинанд, а какое оружие ему вообще нужно? Неуверенно взглянула на него Аннет. Гранатометы, взрывчатка, мины, стационарные пулеметы, в основном. И как это поможет ему против кораблей с современной защитой? Видимо, против них у него есть или будет что-то еще. Фердинанд задумчиво качнул головой, пребывая в своих мыслях. Монтау. Окрестности порта. Временный штаб сил самообороны города. Время близилось к вечеру. Денек выдался загруженный и с непривычки напряженный. Роды решили выступить в открытую. Крысы-диверсанты уже успели распространить новость о будущем нападении коалиции изгнанных родов. Поэтому город с самого утра бурлил и требовал ежечасного контроля. Пришлось даже выступить с небольшой речью, чтобы подуспокоить народ и вдохновить их на сопротивление, на борьбу. Кому охота возвращать старые порядки? Малодушных стало больше, но к их мнению пока не прислушивались, и наша задача как раз состояла в том, чтобы пока не трансформировалось в нечто более серьезное.